Привет! Это первый эпизод нового проекта «Арзамас. Кино на выходные». Часто ближе к вечеру пятницы приходится садиться и в очередной раз писать. Посоветуйте такой фильм, чтобы... Дальше мучительно формулируешь, какой именно фильм хочешь посмотреть, а потом сидишь и ждешь. Так вот, теперь мы будем делать это за вас. Еженедельно, накануне уикенда, «Арзамас» будет собирать небольшие, но разнообразные рекомендации, что посмотреть на выходных. Как всегда у нас, это будет классическое кино. Но даже если вы его видели, мы обещаем рассказывать о нем так, чтобы вам захотелось его пересмотреть. Итак, кино на выходные, эпизод 1. «Бургеры, гаспаччо и ложка борща», рассказывает Всеволод Коршунов. Писатель Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, однажды сказал, что его удручает то, что молодые авторы не обращают внимания на еду. Он говорит, что часто читает в романах начинающих авторов то, что персонаж приходит в гостиницу, заказывает стандартный номер, а в ресторане заказывает стандартный завтрак. И он говорит, как это ужасно, ведь это же интересно, что персонаж заказывает на завтрак. 5 яиц, омлет из 5 яиц или... апельсиновый сок и 2 палочки сельдерея. Это же очень хороший показатель того, каков этот персонаж, что он из себя представляет. Через еду очень часто режиссеры нам рассказывают какую-то свою историю, и мы сегодня поговорим про фильмы, в которых еда играет какую-то особую роль, иногда даже, может быть, превращается в персонажа. Начнем мы с неожиданного совершенно фильма, хотя здесь еда прямо... сюжетообразующий элемент. Я имею в виду фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Главный фильм советского кино, который вообще ассоциируется с нашей отечественной кинематографией во всем мире. Ведь все начинается как раз из-за ложки борща. Напомню. Фильм про революцию 1905 года. Эйзенштейн хочет снять большой фильм-эпопею, посвященный всем основным событиям Первой русской революции от Кровавого воскресенья до Декабрьского вооруженного восстания, но не успевает к юбилею, ведь фильм нужен к юбилею, и тогда решается на радикальный жест. Из гигантского сценария Нины Агаджановой и Шутко он выдергивает один только эпизод – восстание на броненосце Потемкин. И из него делает весь фильм. Он говорит, что как в капле воды отражена структура Вселенной, так и весь дух Первой русской революции отражен вот в этом отдельном особняком стоящем событии – восстании на броненосце. Все начинается из-за того, что солдат кормят червивым мясом. Первый эпизод фильма так называется «Люди и черви». И здесь действительно, во-первых, черви становятся поводом для восстания, поводом для недовольства, а во-вторых, поводом для этой знаменитой эйзенштейнской метафоры. Эйзенштейн очень любит полемически сравнивать человека с животным. Уже в стачке, в своем первом полном метре, он монтирует разгон демонстрации рабочих параллельно с скотобойней, с моментом, когда там буквально режут корову. И это одна из самых знаменитых метафор в мире кино, которую использовали разные режиссеры, от Чаплина в «Новых временах» до Вуди Аллена в фильме «Любовь и смерть». И здесь этот борщ, который налили матросам, превращается в персонажа фактически, в некую злую силу. И этот не ставившийся обед, ведь матросы отказались есть этот борщ, стал вот таким инициирующим событием. Он запустил маховик этой истории. Интересно, что еда будет еще появляться в течение фильма, как метафора она будет разворачиваться, когда судовой доктор будет выброшен за борт матросами. Там будет такой интертитр. «Пошел на дно червей кормить». Этот доктор говорил, это никакие не черви, это личинки мух, мы их сможем рассолом смыть, и все будет хорошо. Пригодное мясо к еде, ешьте. И вот сам отправился на дно червей кормить. И еще один очень важный момент, когда восстание победило, когда над броненосцем взвился красный флаг, вручную, как мы знаем, раскрашенный в этом месте фильма. В черно-белом фильме появляется красный, яркий красный акцент, один из самых знаменитых кадров в истории мирового кинематографа. Так вот, в этот момент, после победы восстания, одесситы мчатся на своих лодочках к Потемкину. Они везут разные припасы, чтобы накормить моряков. Если режим не может накормить моряков, преступный царский, то Одесса может накормить. И здесь Одесса и Потемкин соединяются. Вообще, если вот так подумать, почти кощунственно, да, вот такой мысль допустить, какое блюдо могло бы быть метафорой фильма «Броненосец Потемкин», то я бы, наверное, что-то предложил из разряда высокомолекулярной кухни. Какой-нибудь мусс, который кажется очень простым, но мусс и мусс. А там какая-то очень сложная механика, сложное сочетание вкусов, потому что главный принцип Эйзенштейна – это ложная простота. Фильмы кажутся очень простыми, сам он говорит, мой фильм построен как хроника, но при этом действует как драма. И он, правда, выглядит как хроника. Вот я, как редактор документального кинопроизводства, неоднократно получал фильмы, в которых кадры из Потемкина выдавались за хронику революции 5-го года. Я уже просто устал эти фильмы возвращать авторам и ругаться с ними, потому что они искренне были убеждены, что это хроника, мы взяли это как хронику. Так вот, это выглядит как хроника, а действует как драма, говорит Эйзенштейн. Он одним из первых в мире переносит в кино выразительные средства других искусств. Ну, конечно, самое знаменитое – это монтаж аттракционов, то есть резкое переключение эмоционального регистра. Вот только что было ликование, восторг, радость, и вдруг начинается страшная, чудовищная бойня на детской лестнице. Эти суперзнаменитые кадры, когда по лестнице стремительно мчится коляска с младенцем, невинное дитя погибает на наших глазах по вине преступного режима. Или знаменитые монтажные метафоры. Самая знаменитая его метафора как раз из Потемкина – «Взревевший лев». Когда вот этот ужас случается на Одесской лестнице, мы видим статую льва. Каменный лев лежит, склейка. Каменный лев приподнимает голову. Склейка, каменный лев – это три разные статуи. Каменный лев встает на дыбы. И камни возопьют. И камни будут кричать о том ужасе, который случился на Одесской лестнице. Вот что имеет в виду Сергей Эйзенштейн. Или монтажная метонимия, так называемый принцип парс про тота, когда одна маленькая деталька нам показывает целое. Вот мы же вспомнили сегодня про судового доктора. Нам ведь дается только интертитр, да, вот эта вот надпись «Пошел на дно червей кормить». Также еще это дается с помощью и визуального образа. В снастях застряли очки, пенсне доктора. Нам не дали огромный эпизод, что с ним случилось, но по застрявшему пенсне мы понимаем, что доктора больше нет. Потемкин – это, конечно, просто энциклопедия монтажа, энциклопедия образов кинематографических. И, конечно, еда здесь не главная тема в этом фильме, естественно. Но мы, правда, забываем часто, что все началось из-за ложки борща. Кстати, еще одно открытие фильма – то, что вот это ощущение голода становится очень важным элементом коммуникации со зрителем. Ведь мы очень часто воспринимаем фильмы с помощью физиологических каких-то элементов. Мы об этом не думаем. Мы думаем про эмоции, про сюжет. А ведь очень часто режиссеры пользуются вот этой физиологической реакцией, таким, знаете, непроизвольным ответом каждого из нас. Вот этот вот голод, эта вот нехватка еды – это то, на что каждый отреагирует. Если у Эйзенштейна еда – это такой элемент сюжета, запускающий историю, то в нашем следующем фильме еда скорее работает на атмосферу и на характеры персонажей. Я имею в виду картину Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», 1994 год, фильм, который получает золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, становится одним из шедевров так называемого инди-вуда, то есть того кинематографа, где соединяются голливудские мощности и какие-то достижения независимого кинематографа. Казалось бы, при чем здесь еда? А ведь еда очень важный элемент этого фильма. Он открывается и закрывается сценой в кофейне, где завтракают персонажи. Сцена, она буквально разрублена на две части. Одна из них поставлена как пролог, вторая поставлена как эпилог. И как раз это прерванный завтрак. Наши гангстеры, которых мы пока еще не видим, но они уже в этой кофейне есть, они уже пришли сюда завтракать. А, собственно говоря, первое появление этих гангстеров в следующей сцене, оно буквально связано с едой. Они обсуждают бургеры. Один из них вернулся из Европы. Тот самый персонаж Джона Траволты, Винсент. И он рассказывает, как в Европе называются бургеры. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Это страшно веселит персонажа Сэмюэля Л. Джексона, Джулса. И вот через этот странный диалог мы входим в особую атмосферу фильма. И дальше эта тема бургеров разворачивается уже в психологической характеристике Джулса. Очень знаменитая сцена, очень люблю показывать ее студентам. Очень хороший пример подтекста, когда наши гангстеры пришли за чемоданчиком Марселла Солеса каким-то молодым людям. This is a tasty burger. А молодые люди завтракают. Один из них ест бургеры и пьет газировку. И начинается этот знаменитый диалог, казалось бы, ни о чем. А что за бургер? А что за бургерная? Биг Кахуна. Это придуманная Тарантино бургерная. Такого не существует. Мы подробно, значит, выясняем, что там. Это чизбургер или не чизбургер. Какая именно газировка. You know what they call a quarter pound of cheese in France? No. Tell them, Vincent. Royale with cheese. Royale with cheese. You know why they call it that? И вот, казалось бы, такой никчемный, совершенно необязательный дежурный диалог, но на деле за ним скрывается именно психологическая характеристика персонажа. Ведь он вежливо спрашивает, а можно я попробую? Ой, как вкусно. А можно я отопью твою газировку? И дерзко, глядя прямо в глаза, хлюпает, да, выпивая газировку до конца. Он показывает, что я здесь власть. Я сделаю с тобой все, что захочу. Я вежливо могу спросить. Я вежливо могу потерять разговор. Такой, да, small talk. Но все это ловушка. Ты в моих руках. Твоя газировка, твой бургер, твоя жизнь принадлежат мне. От моего желания это все зависит. Да? Будешь ли ты жить, сколько ты будешь жить и как ты умрешь. Вот очень интересный диалог, где текст и подтекст прямо противоположны. I'll have the Durward Kirby burger, bloody, and $5 shake. И, конечно, нельзя не вспомнить сцену в ресторане, когда уже без всякого Джулса Винсент и Мия ужинают. И это знаменитый танец, танец, который отсылает к картинам Жан-Люка Годара, в первую очередь «Банда аутсайдеров», танец «Мэдисон». Тоже очень важная, одна из ключевых сцен фильма происходит в ресторане. Там они обсуждают уже на этот раз коктейли. И таким образом Тарантино тащит эту линию, не самую главную линию в фильме, но тем не менее, с помощью еды он пытается демонстрировать персонажей, показывает их отношение друг к другу, показывает их отношение к жизни. Знаменитый анекдот, который произносит Ума Турман, анекдот про томаты и про кетчуп, он тоже из этой серии. Three tomatoes are walking down the street. Papa tomato, mama tomato, and baby tomato. Baby tomato starts lagging behind, and Papa tomato gets really angry. Goes back and squishes him. Says, ketchup. Ketchup. Здесь это интересно, потому что еда помогает нам психологизировать персонажа, а сюжет, наоборот, его депсихологизирует, потому что, как в любом постмодернистском произведении, все они части чего-то большего, части какого-то текста. В жизнь каждого из персонажей врывается какой-то случай. И они из субъектов превращаются в объекты. Они из людей превращаются в какие-то щепки внутри какого-то большого водоворота. Каждый из персонажей, который считал себя автором собственной жизни, вдруг осознает, что он лишь узор на каком-то чужом ковре. Краска, какой-то мазок на какой-то чужой картине или буква в каком-то чужом тексте. Если пользоваться нашей киновеческой уже метафорой еды, сравнивать фильмы с какими-то блюдами, то я бы, наверное, «Криминальное чтиво» сравнил с ирландским рагу. Еще одна очень важная особенность этого фильма, конечно, соединение разнородных элементов. Высокая и низкая, отсылки к Годару и отсылки к боевикам класса «Б», к массовой культуре и к элитарной культуре. Вот все это смешивается очень лихо Квентином Тарантино. Я думаю, что то, как он умеет это смешивать, не умеет делать это никто. Ведь Pulp Fiction собрана из трех разных новелл. Вот он умудрился так их классно соединить, что это выглядит целостным произведением. Хотя вот если разобрать, там совершенно несочетаемые, казалось бы, элементы в основе. Но он справился, и нам кажется, это блюдо очень нравится. Итак, еда может быть элементом сюжета, может быть элементом характеризации, а может быть и тем и другим одновременно, как это происходит в фильме Педро Альмодовара «Женщина на грани нервного срыва». Это один из главных фильмов раннего Альмодовара, 1988 год, один из его первых таких международных успехов. И здесь все закручено вокруг гаспачо. Наша главная героиня, играет одна из любимых актрис Альмодовара, Кармен Маура, очень расстроена, потому что ее возлюбленный ее бросил. И она собирает его вещи в чемодан, и, значит, когда он явится за чемоданом, его ждет сюрприз. Его любимый гаспачо. Холодный томатный суп, одно из главных испанских блюд. Героиня только что была в аптеке, у нее проблемы со сном, и она еще очень взвинчена, поэтому ей нужно снотворное. И, недолго думая, она всю упаковку снотворного, значит, просто помещает в этот гаспачо, взбивает, и вот этот вот подарочек ждет этого неверного возлюбленного. И эта деталь, конечно, в фильме неоднократно появляется и переворачивается, потому что, естественно, этому неверному мужчине гаспачо не достается. Его случайно упивает совершенно другая героиня и засыпает. И она спит все время фильма. Только в финальной сцене она просыпается. Ну и, конечно же, этот гаспачо, не скажем как, но поможет избавиться нашей героине от полицейских. Это уморительная совершенно сцена. То есть это ружье, оно выстрелит еще неоднократно. Но, уж коли я сравниваю сегодня странным образом фильмы и какие-то блюда, то вообще кино Альмодовара, как и героини Кармен Маура, очень похоже на гаспачо. Во-первых, это блюдо очень яркое. Томатный суп, он красный. Во-вторых, оно острое. И это ровно то, что нам нужно знать про кино Альмодовара. Это важно, что вот эта вот провокативность, яркость, много такого буквально яркого цвета, это скандальность фильмов Альмодовара, намеренное использование вызывающих каких-то моментов. Это все не просто так. Собственно говоря, Альмодовар – это ключевая фигура так называемой «Мовида Мадрилинья», мадридского движения, которое возникает после падения франкистского режима. Это движение, которое говорит «все, наступает эпоха свободы, эпоха закрепощения кончилась, начинается эпоха раскрепощения». Поэтому сексуальные эксперименты, поэтому эксперименты с одеждой, много кричащего, вызывающего, яркого – это протестная краска. А франкистский режим – это один из самых долгоиграющих авторитарных режимов в Европе, ведь Франко умирает в 75-м году. И как раз вот это движение конца 70-х-80-х, оно и буквально противопоставляет этой чопорности, этим правилам, этим запретам. Вот это вот принцип «запрещено запрещать». У нас здесь протест разворачивается на разных уровнях. Это и политический протест, связанный как раз с франкистским режимом, и социальный, потому что нужно действительно как-то менять уже устоявшиеся обычаи, отношения, и, конечно, психологически, потому что без внутреннего раскрепощения, без вот этого обнаружения в себе этой витальной энергии и вот этой воли к действию, конечно, ничего не получится. И все фильмы Альмодовара раннего, они про это, и они могут нас поражать своей какой-то мелодраматичностью избыточной, аффективностью, опять же, вот скандальностью, но все это форма протеста. Они намеренно острые, как этот самый гаспачо, который готовит героине Кармен Мауры. И вот даже то, что в этом гаспачо у нас есть снотворное, это тоже такая очень важная, мне кажется, метафора. С одной стороны, это что-то острое, что-то такое вот, ну, перченое, а с другой стороны, это прохладное, успокаивающее, там буквально есть успокоительное, снотворное. Это очень точное отображение того, что происходило в испанском обществе в конце 80-х годов. С одной стороны, была потребность вот в этом бунте, а с другой стороны, была уже очевидно усталость от него, потому что нужно двигаться дальше. Уже 10 лет продолжается фактически мовида, и нужно что-то ей противопоставлять, нужно куда-то идти вперед. И казалось бы, да, ну что может в фильме означать просто холодный томатный суп, кроме холодного томатного супа? Но здесь он превращается в метафору времени. И это очень важно и ценно. Конечно, вот еда в кинематографе, от мороженого до хот-догов, от борща до гаспачо, это, конечно, очень емкие и яркие образы. Вообще можно составить такой, знаете, огромный каталог вообще еды в кинематографе. Даже уже есть такие попытки делать поваренные книги по фильмам. Конечно, иногда еда бывает просто едой, но гораздо чаще это образ, который нужно раскусить. Вы слушали первый эпизод цикла «Кино на выходные», посвященный еде в кино. Кстати, еда, конечно, всегда занимала важное место не только в кино, но и, например, в средневековом Китае. И у нас даже есть лекция об этом в одноименном курсе, посвященном жизни Поднебесной и ее обитателей. Называется она «Еда и другие удовольствия империи Сун». Всячески рекомендуем. А над этим выпуском рубрики «Кино на выходные» работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Юлия Глухова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, автор джингла Рудольф Мкрчан, фактчекер Григорий Кубко и расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новую киноподборку. В ней мы собрали детективный триллер, фривольную мелодраму и комедию. А объединяет их всех такая вроде бы прозаическая вещь, как телефон. Thank you.